«Да, круто, мой мальчик», — медленно произнесла Нана Буруку, выключая компьютер в своем роскошном офисе на улице Чили. «Шанго, ты даже не представляешь, какую услугу мне оказал. Твои дети остались без благословения Ашала. Теперь же все окажется совсем просто. Через неделю Бротас будет мой. Я уничтожу деревья и Рока, и никто не сможет мне помешать». Смуглые пальцы Нана с лиловым маникюром забегали по клавиатуре. На мониторе замелькали фотографии Бротаса. Переулочки фавел, обшарпанные стены домов, мотки проволоки на столбах, полуголые чумазые дети на разбитых каменных ступеньках, черные и коричневые улыбающиеся лица, ящики с фруктами, парни с автоматами, растрепанные женщины в цветных платьях. Нана так увлеклась просмотром снимков, что не услышала, как скрипнула дверь у нее за спиной. «Любовь моя, ты занята?» «Это ты, Ашала?» Не оборачиваясь, спросила она. «У меня прекрасная новость. Я только что получила ответ из мэрии насчет Бротаса. Мы выиграли этот тендер. Район наш, и вся застройка — дело Луар. Мы боролись за это больше 2 лет, и вот, наконец...» «Я не сомневался, Нана, что ты победишь». Голос Ашала был глухим, усталым. «Поздравляю тебя. Ты этого хотела, и ты справилась. Но что ты намерена делать с населением Бротаса? Там живут 1000 людей». «И живут, как ты помнишь, незаконно. Вся застройка холма — это фавелы. Все возведено без разрешения властей. Эти муравейники легко можно снести и уже к следующему году начать...» «Снести?» Ашала, подойдя, озабоченно уставился на монитор. «Ты же знаешь, что такое люди из фавел. Они не уйдут просто так. Там любой пузатый негритёнок бегает с пистолетом. Будет война. Будет много крови. Даже если вмешаются правительственные силы...» «Они не вмешаются», — ответила Нана, оборачиваясь к мужу с улыбкой, от которой у того пробежал холод по спине. «Они не вмешаются, Ашала. Я ведь не зря 2 года обдумывала этот проект. Я все сделаю для того, чтобы очистить Бротас от этой гнили. Это замечательный район, рядом с историческим центром, и там должны стоять прекрасные дома, которые украсят город. А не эта чумная язва с уличными бандами, наркотиками и публичными домами. Ты не согласен со мной?» «Но куда денутся жители Бротаса?» «Они уйдут», — с усмешкой пообещала Нана Буруку. «Поверь мне, они уйдут. Уйдут сами и без единого выстрела. Не пройдет и 3 месяца, как Бротас будет совершенно пуст. Кстати, как там моя сестра и ее внуки? Ты сделал то, что хотел?» Ашала взглянул на жену. Та ответила ему прямым, спокойным взглядом, в котором светилось торжество. Губы Ашала дрогнули, словно он собирался что-то ответить. Но так, ничего и не сказав, он повернулся и, прихрамывая, вышел из кабинета. Нана также молча развернулась к своему компьютеру. На губах ее играла улыбка. В глазах билась холодная, жестокая искра. «Шанго, они оба так похожи на тебя. Дай-ка взглянуть, детка. Да ну, они вообще на людей не похожи». «Ну что ты говоришь, дурак? Они же очень красивые». «Где?» «Да гляди же, бандит! Видишь эти носы, лбы, челюсть утюгом, будь она проклята! Слава богу, что это не девочки! Боже мой, какой кошмар! И хоть бы что-нибудь от меня! Это же я мучилась, таскала 9 месяцев такую тяжесть, вся опухла, упустила 4 контракта. В пляже Надежды вместо меня теперь снимается эта шлюха Мариалва. А 19 кило лишнего веса, а растяжки... Да еще чуть не умерла, пока рожала, а оба сына на одно лицо с папашей. Где справедливость?» «Я люблю тебя, Ашун, девочка моя». «Я тоже тебя люблю». «Ну что ты вытворяешь, Шанго, перестань. Пока еще нельзя». «А если потихоньку, я буду очень осторожен, детка, клянусь тебе». «Шанго, ты в своем уме? Ни в коем случае. Нет, нет. Правда, нет, любовь моя, это просто опасно. Завтра. Завтра, обещаю, завтра все тебе будет». «Точно? Я так соскучился, малышка». Только одно у тебя в голове. Тише, разбудишь детей. Обними меня. Боже, наконец-то можно нормально обняться. Без этого пузыря спереди. Я ужасно хочу спать, Шанго. Ты же никуда не уйдешь. Ты останешься со мной? Может, Бротос хоть одну ночь обойтись без тебя? Спи, девочка моя. Я никуда не пойду. Я здесь. Тучи за окном разошлись, выпустив на свободу робкие звезды и величественную луну. Серебристый свет окатил спящий квартал. Лохматые пальмы, обшарпанные домишки, бензоколонку, киоски, расписанные граффити. Большой БМВ бесшумно полз по пустынному Бротосу. Он остановился у дома Шанго. Из машины, аккуратно придерживая подол лилового платья, вышла Донна Нана Карейра. Казалось, она совсем одна на пустынной ночной улице, но стоило женщине приблизиться к подъезду, как черная фигура, сидевшая на ступеньках, подняла руку в ленивом приветствии. «Эшу?» — помолчав, спросила Нана Буруку. «Он самый, тетушка!» Из темноты блеснули зубы, белки глаз. «Неужели вы тоже хотите благословить внуков вашей сестры?» «Разумеется», — спокойно ответила Нана. «Дети Шанго, божественные близнецы, должны получить благословение еще одной своей бабушки». Божественные близнецы и Бежи. Ариша-двойняшки. Таэбо и Каинде. Дети Шанго и Ашун. Олицетворяют все двойственное в природе. Начало жизни, беззаботное детство, игры и шалости. «Ты не пропустишь меня к моим внукам?» «Конечно, нет», — ухмыльнулся Эшу. «Еще не хватало тебе крутиться возле малышей. Особенно сейчас, когда...» «Когда Шанго слаб от любви, а от Ашуны вовсе никакого толку?» — бесстрастно подсказала Нана. «Вот именно». Улыбка Эшу стала еще шире. «Дона Нана, по фавелам опасно ездить на таких машинах, как у вас. Тем более оставлять их без присмотра. Я бы вам советовал поскорее уехать». «Ночь сегодня, конечно, прекрасная, но, сами понимаете, Бротос. Короче, убирайтесь отсюда». «Я хотела бы предложить тебе сделку, малыш Ишу, очень выгодную для тебя». «Ну уж нет, Донна Нана», — рассмеялся Ишу. «Вы не держите слово. Пару лет назад вы уже обещали оставить в покое мою семью. Чем дело кончилось, помните?» «Я не трогаю вас, пока вы не лезете в мои дела». Холодно напомнила Нана. «Ты же не будешь упрекать меня в том, что я защищаю свои интересы?» Эшу только нахально засвистел сквозь зубы. «Ну вот вопрос». Донна Нана достала сигареты и долго тщательно прикуривала от зиппа. «Вот вопрос, мальчик. Что будет делать твой старший брат Шанго, когда поймет, кто на самом деле отец его детей? Не делай такого лица, малыш. «Меня ты этим не обманешь». «Ашун любит только своего мужа», — помолчав, сказал Эшу. Нана сухо усмехнулась. «Какое значение имеет, кого любит или не любит эта потаскушка? Прошлой зимой ты попользовался ее благосклонностью и очень недурно попользовался, надо сказать». Эшу встал. Лунный свет сбежал с его лица в темноту. «Ашун! Обычная шлюха, малыш», — неторопливо повторила Нана Буруку. «Шанго иногда закрывает глаза на ее шалости. Что ж, он сам не святой и понимает такие вещи. Но нельзя постоянно смотреть сквозь пальцы на то, что твоя жена спит с твоими братьями». «Все было совсем не так», — оскалился Эшу. «Совсем не так, тетушка. Кому это знать, как не тебе?» «Что ж, тогда сам объясни это, Шанго», — пожала плечами Нана. «Что будет, когда твой старший брат узнает, что ты и Ашун трахались за его спиной просто ради забавы?» «Ради забавы?» «У Ашун тогда не оставалось выхода. Ей нужно было...» «Вот-вот. Нужно было. Не оставалось выхода. Ашун привыкла расплачиваться за услуги только одним способом. И ты принял эту плату. Кто тебя за это осудит?» «Но так уж вышло, что для меня, создавшей все головы на свете, нет тайн в ваших Ари. Ничего нельзя скрыть от Нана Буруку, Ты можешь обмануть Жанаину, мою дурую сестру. Можешь обмануть своих выродков, братьев. Даже мою Эвинью ты пока еще обманываешь. Но что будет, когда Эва узнает обо всем? А ведь ты ждешь ее приезда, малыш Ишу, не так ли? Вряд ли ты сможешь разбрасывать с ней песок на пляже в этом декабре. Эвинья гордая девочка. Шанго — ее брат, а Шун — подруга. А ты, малыш, ты просто кусок дерьма, и сейчас тебе нечем крыть. Более того, если эта история дойдет до твоей матери... Ты понимаешь меня, Ишу? Понимаешь, хозяин замков и перекрестков? Стоит ли это все того, чтобы загораживать мне сейчас дорогу? Эшу не отвечал. Луна ушла в облако, и на Бротос упала тьма. «Я вовсе не враг тебе, малыш», — помолчав, продолжила Нана. Красный свет сигареты нервно освещал ее красивое холодное лицо. «Мне незачем ссориться с тобой, но я хочу дать свое благословение близнецам и Беже. Дай мне пройти к моим внукам, Ишу, и я клянусь, ваша Сашун тайна останется тайной и для Шанго, и для Эвы». «Пообещай, что ничем не навредишь малышам», — послышался отрывистый шепот из темноты. «Я?» — изумилась Нана. «Я причиню вред крошечным детям, своим внукам? Эшу, не оскорбляй меня незаслуженно. Я всего лишь хочу благословить божественных близнецов, как это сделали сегодня все, Ариша. Я не пришла вместе с другими и, как оказалось, правильно сделала. Шанго, этот болван, не подпустил к детям своего родного отца, а со мной он не стал бы даже разговаривать. Но оставлять таких малышей без защиты опасно. Разве я не права, Ишу? Не будь дураком, освободи мне дорогу и забудем обо всем. Через неделю в Баию вернется моя Эвинья, и ты снова будешь катать ее по песку в Амаралине. Видит Бог, никогда не могла понять, что она в тебе нашла. Кстати, как у тебя хватило ума поделиться с Эвой своей Аше? Разве ты не знаешь, чем кончаются такие игры с детьми Нанабуруку?» «Тебя это не касается, тетушка». Нана молча презрительно улыбнулась. Минута прошла в томительном молчании. Затем Ишу сплюнул сквозь зубы, сунул руки в карманы, обошел женщину, лишь чудом не зацепив ее плечом и медленно, не оглядываясь, зашагал вниз по холму. Длинная тень его бежала сзади. Нана смотрела вслед Ишу. Луна, выйдя из тучи, ударила ей прямо в глаза. И если бы Ишу повернулся, то увидел бы на лице Нанабуруку сокрушительное торжество. Но он не оглянулся. И через 5 минут Донна Карейра осталась одна. Чуть слышно скрипнула дверь подъезда, и улица опустела. Спустя несколько минут Нанабуруку вышла из дома Шанго и Ашун. Ее лицо было почти счастливым. «Боже, Ишу, поверить не могу!» — пробормотала она. «Так легко, так просто! И ты совсем ничего не понял? Ты не задумался даже, когда я упомянула твою Аше? Что за безмозглые дети у моей сестры, подумать только! Впрочем, тем лучше для меня!» Нанабуруку чуть слышно рассмеялась в темноте. «Эшу, малыш, я ведь не солгала тебе! Я ни слова не скажу Эвинье, в этом нет нужды. Моя дочь очень скоро все узнает сама. Она умная девочка и сделает правильные выводы. И рано или поздно поймет, что ее мать всегда права». «Ты никуда не уйдешь. Шагу отсюда не сделаешь, проститутка. Я еще не все тебе сказала и вели своей подружке убираться. Наши дела ее не касаются. Эва, уходи отсюда, я справлюсь. Я знаю, как с ним надо. Эвинье, не надо. Беги! Не прикасайся к ней, сукин сын! Ты последний гад, я убью тебя! Чего стоит мужчина, который может ударить женщину? Чих напрасный, улитка, тварь!» «Ой, ой, Мадонна, Эва, что ты делаешь? Эва, Эва!» Капоэйрой 20-летняя Эва Карейра занималась не так давно. Но от ее кишады владелец художественной галереи Армадилу Мануэл Алмейда отлетел к стене. Кишада. Удар верхнего уровня в капоэйре, обычно в голову или челюсть. На пол рухнул постер, репродукция подсолнухов Ван Гога. Со стола упала ваза с орхидеями. Замигала лампочка в стильном торшере из прозрачного пластика. Габриэла, отпрянув к двери, истошно завизжала. Эва схватила подругу за плечи и толкнула за порог. «Хватай сумку, беги! Заводи машину!» «А ты?» «Беги, говорят тебе! Он ничего мне не сделает! Я капоэристка, а он пьян! Живо, Габи!» Захлопнув дверь за подругой, Эва смотрела, как Алмейда поднимается сначала на четвереньки, потом на колени. Почти спокойно думала о том, что Мануэл трезвый и Мануэл пьяный — два совершенно разных человека. До каких пор Габриэла будет выяснять, какой из них настоящий? А больше Эва не успела ничего подумать, потому что над ее головой просвистела тяжелая ваза. «Шлюха, сегодня убирайся прочь! Я предупреждал тебя, и можешь забыть о своей выставке! Я не выставлю себя бездарных потаскух!» Ваза, разбившись о стену над головой Эвы, осыпала девушку осколками. Мануэл выпрямился. В его глазах светилось безумие, а в руке качался острый мастихин. Криво улыбнувшись, Алмейда сделал шаг вперед. Эва улыбнулась, закрыла глаза и вскинула руки над головой. Капля воды упала на лоб хозяина квартиры. За ней еще одна, еще и еще. По огромной комнате прошел вкрадчивый тихий шепоток. По французскому окну поползли водяные дорожки. Застучала по столешнице, по корпусу компьютера, по развороченной постели. Красная футболка Мануэла покрылась темными пятнышками. Алмейда остановился. Пьяное бешенство в его глазах сменилось изумлением, а потом пришел страх. И когда Мануэл, выронив мастихин, неловко упал на колени, оказалось, что пол студии залит водой, по которой вовсю барабанит тропический ливень. Потолка не было вовсе. Вместо него клубились серые, перламутровые, прозрачные облака. А в двух шагах стояла, воздев руки, юная женщина в бело-розовом, искрящемся, словно сотканном из дождевых капель, одеяний. В ней было добрых 3 метра роста. Слепящее сияние рассвета исходило от ее лица, лишь отдаленно напоминавшего Эву. Поймав полный ужаса взгляд Мануэла, Ариша Эуа спокойно улыбнулась. В глазах ее стояла радуга. «Святая Дева!» — хрипло вырвалась у Алмейда. «Мадонна! Эуа! Рира!» Эва опустила руки. Толкнула дверь. На лестничную клетку выплеснулась маленькая цунами. И бросилась вон. Опрометью помчалась вниз по ступенькам лестницы и чудом не сбила с ног Габриэлу, которая неслась ей навстречу. В руках подруги был неведомо где подобранный обломок железной трубы. «Габи, я же просила тебя уйти!» «И бросить тебя здесь одну? Как же, жди! Почему ты вся мокрая? Что... что он тебе сделал, этот мерзавец? Боже мой, даже на лестнице вода! Что произошло, Эвинья?» «Неважно. Потом бежим!» У подъезда стоял маленький голубой фиат. Габриэла швырнула сумку на заднее сиденье, прыгнула за руль, Эва плюхнулась рядом, и автомобиль сорвался с места. Слишком поздно Эва сообразила, что за руль было бы лучше сесть ей. Впрочем, Габриэла водила прекрасно, и через 5 минут машина уже вылетела из бара до Тижука. Бара до Тижука. Фешенебельный квартал в Рио-де-Жанейро. По лбу Габриэлы бежала струйка крови. В углу губ тоже краснела ссадина. «Сукин сын! Вот же сукин сын!» — бормотала она. «Проклятое ничтожество! 3 года! Целых 3 года я на него убила! Где были мои глаза?» «Там, где они у нас всех», — грустно подумала Эва. «Когда мы влюбляемся». Вслух же она спросила. «Куда мы едем? К твоей матери?» «К сестре в Вилла Крузейра», — сквозь зубы распорядилась Габриэла. «Мария в Аргентине на фестивале. Квартира пуста. Переночуем там. А потом...» «А потом ты полетишь со мной в Баию», — перебила Эва. «И не спорь. У меня каникулы, а у тебя... экстренный перерыв в личной жизни». «Будь он проклят, этот перерыв и эта жизнь! Да пошел ты, чебунга!» Габриэла лихо подрезала микроавтобус, свернула налево и понеслась по узкому переулку мимо мигающих фонарей и пустых мусорных ящиков. «Ты ругаешься, как настоящая баянка!» — усмехнулась Эва, едва удерживаясь за ручку двери. И Габриэла хмуро улыбнулась в ответ. Через 10 минут они уже были в районе Вилла Крузейра. «Чебунга». «Педераст». Баянский жаргон. Вдвоем подруги поднялись в темную квартиру, и Габриэла побежала по комнатам, зажигая повсюду свет. В кухонном холодильнике нашлись две упаковки морепродуктов и кусок мороженого Люциана. В шкафу — коричневый рис, денде и банка кокосового молока. Люциан. Вид лучеперых рыб — рифовый окунь. Денде. Пальмовое масло. Макека. Острое блюдо из рыбы или морепродуктов с кокосовым молоком. «Я приготовлю макеку», — объявила Эва, с грохотом вытаскивая из кухонного шкафчика кастрюлю. «Макека. Острое блюдо из рыбы или морепродуктов с кокосовым молоком». «Никогда не стоит на голодный желудок принимать серьезные решения». «Кто это сказал?» Габриэла плюхнулась на стул и прижала к разбитой губе кусок мороженой рыбы. «Жорже Амадо?» «Нет, хотя вполне мог бы. Так говорит моя сестра Оба». «Которая научила тебя готовить?» — усмехнулась подруга. «Оба. Это же имя Ариша, да? Одной из жен Шанго, хозяйки бурной воды и покровительницы всех кухарок». «Именно так», — подумала Эва. Вслух же сказала. «Займись рыбой, ее нужно разделать. Будешь мне помогать». С макекой Эва прекрасно справилась бы и сама. Но ей хотелось избавить подругу от грустных мыслей, а ведь ничто так не отвлекает, как работа руками. Впрочем, Габриэла больше не плакала. Она разморозила в микроволновке Люциана, порезала его на большие куски, затем принялась мыть овощи в раковине. Время от времени она, морщась, дотрагивалась до ссадины в углу губ, встряхивала волосами, бормотала. «Вот же мерзавица!» Но держалась почти спокойно. Настолько спокойно, что, залив рыбу с овощами кокосовым молоком и поставив тушить макеку под крышкой на плиту, Эва решилась спросить. «А что случилось сегодня? Отчего Ману так разошелся?» «Да пошел он к дьяволу!» Габриэла резко взмахнула рукой, уронив на пол клубень батата. «Идиот, параноик, псих! Думает, что имеет право следить за мной. Кто он такой, чтобы читать мои письма? Лазить в мой телефон? Да такого даже мои родители себе не позволяли. Уж этот...» «Мануэл читал твою переписку?» «Да. А мне и в голову никогда не приходило поставить пароль. Я, знаешь ли, так воспитана, что чужая частная жизнь — табу. Я никогда не отслеживала ни его звонков, ни СМС, ничего другого. А зря, наверное. Может, уже давным-давно бы его бросила. Эвине, ну зачем? Зачем ты вмешалась? У тебя же со дня на день должна была открыться выставка в Армадилу. И ведь это я ее устроила. Я показала Мануэлу твои картины, я выбила из него согласие, я провела всю подготовительную работу, обзвонила и пригласила кучу нужных людей. Добилась, чтобы реклама была в прессе и в интернете, даже заказала тираж каталога в счет будущей прибыли. А теперь что? Думаешь, этот говнюк забудет, как ты ему врезала с ноги в челюсть? Да он же злопамятный, как...» «Наплевать», — как можно безразличнее сказала Эва. «Не сейчас, так потом». «Что потом? Выставка, Эвинья, ты в своем уме? Люди годами добиваются...» «Габи, Габи, опомнись. Это ты сумасшедшая, то есть я должна была бросить тебя в квартире со свихнувшимся любовником, лишь бы только самой выставиться со своей мазнёй в Армадилу?» «Куча моих знакомых именно так бы и поступила», — внимательно глядя на Эву, подтвердила Габриэла. «Ариша не одобряет такого поведения», — резко отозвалась Эва, открывая свой рюкзак и извлекая небольшую, в ладонь величиной, статуэтку. «Это Иманджа?» — заинтересовалась Габриэла. «Твоя работа. Можно взять в руки?» «Нет, это сделала моя бабушка Инграсия. Она была лучшей мастерицей чудес во всей Баии. Мне до нее далеко». «Какая красивая!» Габриэла покачала на ладони керамическую Аришу моря, стоящую в голубом платье в брызгах морской пены на постаменте из настоящих ракушек. На руках Яманджи сидел улыбающийся до ушей негритёнок в красных трусиках с черными полосами. «Какой забавный!» Габриэла слегка постучала ногтем по трусикам. «Кто это?» «Габи, я тебе столько раз говорила. Красное и черное — это...» «Стендаль!» — рассмеялась Габриэла. «Это цвета Эшу, дочь моя». «Эшу? Ариша Трикстера? Того, кто без стыда служит и той, и другой стороне?» «Именно так», — чуть заметно вздохнув, согласилась Эва. «Послушай, я давно хотела тебя спросить». Габриэла медленно поворачивала в пальцах статуэтку. «Я понимаю, Баия — такой город, там все может быть, но ты же студентка Академии, ты образована. Эвинья, ты в самом деле всерьез веришь в это? Я имею в виду кандамбле. Ты ведь посвящена, ты бываешь на Макумбе?» Эва, молча улыбаясь, помешивала в кастрюле макеку. «И каково это, когда входишь в транс и впускаешь в себя Ариша?» «Если хочешь, пройди посвящение и попробуй сама». Эва попробовала еду. «М-м-м, конечно, не так вкусно, как у Оба, но вполне съедобно. Если хочешь, я приведу тебя на Терререйра в Бротосе, представлю матери Кармели и...» «Нет, нет», — серьезно сказала Габриэла. «Для этого нужно верить во все это, как ты. Я не хочу оскорблять Ариша». «Вот видишь, значит, ты уже веришь». «Эвинья, ну ведь при всем моем уважении магия — это вовсе не вера». «Будем вести теологические споры? Зачем?» Эва, открыв кухонный шкаф, рылась там в поисках тарелок. «Ты атеистка, я макумбейра. Чем это мешает нашей дружбе? Хочешь, принесу в жертву Эшу трех черных петухов, и ночью к Мануэлу явятся джагуны, и будут приходить до тех пор, пока он не упадет перед тобой на колени, умоляя о прощении». Аджагуны. Демоны в мифологии Йоруба. В кандамбле зачастую означают темное, сумеречное начало в человеке, все негативные стороны личности. По традиции, аджагуны подчиняются Эшу. «Зачем?» — без улыбки спросила Габриэла, возвращая керамическую яманджу на стол. «Зачем мне нужно, чтобы Ману просил у меня прощения под пистолетным дулом? Или чем там в кандамбле вооружены демоны?» Эва со вздохом была вынуждена признать, что подруга права. «Ну и не беспокой напрасно своего Эшу, думаю, ему и так есть чем заняться». «Уже готова? Эвинья, ты чудо, давай сюда. Я с самого утра ничего не ела». Протянув подруге полную тарелку и сев напротив, Эва осторожно спросила: «Но что же такого Ману нашел в твоем смартфоне? Я имею в виду, чтобы так взбеситься». «В том-то и дело, что ничего». Габриэла фыркнула, чуть не уронив себе на колени кусок рыбы. «Обычная дружеская переписка, болтовня в сети. Я этого парня даже не встречала в реале. Мы познакомились пару месяцев назад на одном форуме по искусству. Кстати, до сих пор не знаю, как он там оказался». «То есть он не из наших?» «Нет, ни художник, ни критик, слава богу, этих мне и так хватает. Но какая же у него голова, Эвинья?» Глаза Габриэлы заблестели. «Никогда не встречала такого умного человека. Я думала, что таких в Бразилии уже больше не делают. Ну, что ты улыбаешься? Поверь, мне просто интересно с ним общаться. Мы разговариваем каждый вечер, и я уже с утра начинаю думать, как хорошо, что я прибегу домой, зайду в сеть, а мой друг уже будет там». Габриэла улыбнулась, откинула за спину охапку вьющихся волос. «Понимаешь, я только скажу слово, назову имя, книгу или картину, а он уже, оказывается, об этом знает, читал, слышал и имеет свое мнение. Просто чудо какое-то. Я оглянуться не успела, а меня уже затянуло с головой. Ты же знаешь, для меня мужчина только тогда мужчина, когда с ним интересно. Все остальное, даже самый крутой секс — чепуха». «Да». Эва это знала. «Ну вот, а Мануэл, наверное, почувствовал что-то. Начал задавать вопросы, злиться, орать на меня. А что я должна была ему отвечать? Я, знаешь ли, не спрашиваю, почему он иногда забирается с айфоном в туалете и хихикает там. И почему на нашем общем компьютере время от времени вываливаются чьи-то белые сиськи во весь монитор. Тоже не спрашиваю. Я не делала ничего дурного, так в чем же мне оправдываться?» Гневно сопя, Габриэла отодвинула пустую тарелку и взобралась с ногами на диван. Глядя на нее, Эва в который раз подумала, как красива подруга. Светлая мулатка с пышной копной бронзово-золотистых волос. Молочно-смуглой гладкой кожей, изящная и стройная, Габриэла пользовалась бешеным успехом у молодых людей. А ее громадные, в пол лица зеленоватые, как морская вода, глаза полностью оправдывали прозвище «Либелула», полученное сеньоритой Эмидиату в художественных кругах Рио. Либелула. Стрекоза. Сейчас стрекозинные глаза Габриэлы метали молнии. «И вот сегодня, когда мы с тобой собирались ехать на концерт, и я спокойно принимала душ, этот мерзавец снова явился пьяным, залез в мой смартфон, прочитал переписку и устроил скандал. И мне так стыдно, что ты все это слышала. Хотя, клянусь, мы с Абалуей даже не флиртовали». «С... кем?» «Абалуэя, мой друг из сети». «Странный ник, правда? Боже мой, Винья!» Встретившись взглядом с подругой, Габриэла изменилась в лице. «Что с тобой? Ты что, знаешь этого человека?» «Нет, нет, просто... просто в самом деле странный ник». Эва улыбнулась как можно беспечнее. «Ты ведь знаешь, кто такой Абалуэя?» «Прости, плохо помню. Это ведь тоже из Кандамбле, да? Тот Ариша, который Радуга?» «Нет, Радуга — это Ашумара. Абалуэя — его брат. Царь выжженной земли, хозяин болезней, владыка черной оспы». «Все, все, я вспомнила. Он еще очень уродлив. Его из-за этого бросила родная мать, а подобрала и вырастила вместе со своими детьми вот эта сеньора». Габриэла показала на Иманжу. «Он вечно ходит в соломе, скрывая свои увечья. Но странно, ведь мой друг на самом деле очень красив, даже по-своему чересчур красив для такого умного парня». «Ну, знаешь ли, все эти аватарки...» «В том-то и дело, что нет». Габриэла выдернула из заднего кармана джинсов смартфон и лихорадочно принялась тыкать в экранчик. «Сейчас, я тебе покажу. Понимаешь, мы с ним как-то заговорили о капоэре, и Абалуэя вдруг пишет... Я и занимаюсь. Я, конечно, сразу же распищалась от восторга, начала спрашивать, какая школа, кто маэстро, где можно увидеть. Ну, он и наприсылал мне разных фото и роликов. Боже, какая красота! И не смейся, ты же меня знаешь, я сладких красавчиков терпеть не могу. Но вот это... Вот видео, Ивинья, смотри сама». Маэстро. Учитель, основатель школы. Эва взяла из рук подруги смартфон с тяжелым сердцем. Она уже знала, что увидит, и не ошиблась. Грохот барабанов, зудение берембао и нестройное пение наполнили комнату. Эва увидела знакомый берег пляжа в Амаралине. Небольшую роду у самой воды, улыбающиеся лица капоэристов. Берембао — музыкальный инструмент для аккомпанемента в капоэре. Состоит из палки верги со струной араме, по принципу лука, и тыквы, кабасы, дающий резонанс. Рода. Круг, в который становятся участники капоэйры. Вот он, видишь? Розовый ноготь Габриэлы следовал по экранчику смартфона за обнаженным до пояса мулатом. Тот вертелся вокруг своего противника, как юла, отражая удары. И нападая, взлетая в воздух и припадая к самой земле, крутя немыслимые сальто. Утреннее солнце обливала золотистым светом упругие бугры его мускулов, играла на коже цвета кофе с молоком. Мулат улыбался. Солнце билось в его глазах. Длинные дреды то и дело падали ему на лицо. «Эвинья?» — осторожно спросила Габриэла, переводя глаза с экрана смартфона на лицо подруги. «В чем дело? Ты знаешь его?» «Еще бы мне не узнать собственного брата», — панически думала Эва. «Своего брата Ашоси, мастера капоэйры, короля баянских пляжей, кумира девушек-туристок, охотника Ашоси, сына Иманжи. Ашоси, который за всю жизнь не прочел ни одной книги и не окончил даже начальной школы». «Ты права. Хорош страшно». «Ну вот, я тоже удивилась. Даже подумала, что это вовсе не он. Мало ли роликов с капоэристами висит в сети». «Но взгляни на вот это». Это же не постановочное фото, а самые обычные, семейные. Перед глазами Эвы снова замелькала знакомая физиономия. Вот Ашоси сидит с друзьями на пляже, вот он в ресторане оба, одной рукой обнимает смеющуюся официантку, другой тянется к тарелке сакараже. Вот он за рулем своего старого «Пежо», вот он с братьями меняет проводку на бабушкиной ферме, вот сидит на письменном столе вокруг башни из книг. Одну из них Ашоси держит, балансируя ею на голове. Эва хорошо знала этот стол, и эти книги, и эти картины на стенах. «Ты ему тоже отправляла свои фотографии, Габинья?» «Ну, разумеется», — немного смущенно отозвалась подруга. «Было бы неприлично после того, как он прислал мне столько, не послать ни одной в ответ. Я, честно сказать, даже не понимаю, чем смогла заинтересовать такого парня. У него девушек должно быть как рыб в сачке. Такой красивый, такой умный, такой образованный. О чем бы я ни спросила, он все знает. Французская литература XVIII века, математические трактаты Возрождения, фаюмские портреты, философия Ролана Барта, языки программирования, творчество Ашумара де Айока, корреляции семи пространственных измерений Калаби и Яо, игра на бирже. И при этом красив, как Ариша Ашоси», — медленно закончила Эва. «Скажи, а в скайпе вы с ним не общались?» «Нет, как-то случая не было», — пожала плечами подруга. «Эммануэл бы с ума сошел. Он же меня даже к однокурсникам ревнует, к этим балбесам. Но в чем же дело, Эвине? Почему ты спрашиваешь?» «Вот и все», — в полном отчаянии подумала Эва. Она никогда не умела лгать, а подруга в упор уже слегка испуганно смотрела в нее своими огромными глазами, ожидая ответа. Эву спас смартфон Габриэлы, который внезапно издал задорную барабанную дробь. «Ну вот, это он, как всегда в полночь». Разом забыв обо всем, Габриэла схватила смартфон и взвелась с ногами на диван. «Эвинья, извини меня, пожалуйста, но мне... я...» Так и не договорив, она жадно принялась читать сообщение. Письмо было длинным и читала Габриэла долго. Эва с горечью наблюдала за тем, как на глазах меняется лицо подруги, как разглаживается тревожная морщинка между ее бровями, как появляется улыбка на губах. «Она влюблена. Боже, она же влюблена! Что же мне теперь делать, вот засранцы? Для чего они это задумали? Убью обоих и Шоси оболу. Это ведь уже не просто шутка, все зашло слишком далеко. Нашли себе забаву, придурки. Ведь через неделю мы с Габи должны вместе лететь в Баию. Как я теперь отвезу ее к тете? Как познакомлю с братьями?» Ночью Эва не могла уснуть. «Что мне делать?» — мучительно думала она, то ложась на кое-как застеленный неудобный и жесткий диван, то вскакивая и принимаясь мерить шагами плиточный пол. В третьем часу она не выдержала, встала, вышла в кухню и поставила на плиту джезву с кофе. Дожидаясь, пока поднимется ароматная коричневая пенка, Эва пыталась успокоить себя мыслями о том, что, как бы то ни было, скоро домой. Домой в Баию, в черный город, лежащий на берегу залива Всех Святых, в зеленых ладонях холмов, с белыми пляжами, с разноцветными церквями, с голубым домом тети в квартале Пелауринье, с магазинчиком «Мать всех вод», где стоят в витрине сделанные Эвой чудеса. Чудеса. Здесь статуэтки Ариша. Город, где в любой миг может случиться все, что угодно, никого этим особенно не удивив и лишь добавив неприятностей. Где Ариша спускается на Терейра, чтобы решить проблемы своих детей. Где в темные душные ночи гремят барабаны кандамбле, и древняя дрожь земли вскрывает сердца и души Макумбейрос. И студентка Эва Карейра становится тем, что она есть. Ариша Эуа, ласковой хозяйкой дождя и превращений, розовой зари и капель росы. Город, где ждет ее Эшу. «Ну и потоп ты устроила в Барада Тижука, детка. Мои аплодисменты!» Эва, подскочив от неожиданности, выпустила из рук джезву. Кофе хлынул на плиту, зашипел, превращаясь в горелые комочки. С подоконника раздался тихий смех. И Эшу, босиком в растянутой красной майке и черных рваных джинсах, покрытых пляжным песком, шагнул в кухню. «Я даже не знал, что ты такое можешь. Впрочем, по делам гаду. А квартирки в том квартале, между прочим, не дешевые, ей-богу. Не знаю, как этот сучонок будет выкручиваться. Пусть теперь ищет бабки на ремонт всего подъезда». «Как всего подъезда?» — перепугалась Эва. «Эшу, я же остановила свой дождь. Сразу же, как вышла из квартиры, не может быть, чтобы...» «Ну, а я его задержал», — ухмыльнулся Эшу, поднимая укатившуюся под стол джезву. «Устроить такой шикарный ливень, как ты, я, конечно, не могу, но слегка придержать его — это пожалуйста. А что ты так на меня смотришь? Что не так? Этот сукин сын пытался избить свою женщину. И мою, между прочим, тоже. И заплатит за это всего-навсего 3 капельками с потолка? Ну уж нет». Эшу самодовольно скрестил руки на груди. «Эвинья, честное слово, там залило всю квартиру до самых окон и 2 нижних этажа. Магазин игрушек для взрослых внизу, стриптиз-бар и... Ну, потом уже вызвали службу спасения, стало скучно, и я ушел вместе с дождем. Эй, Эвинья, в чем дело? Не вздумай падать в опорок. Что я с тобой буду делать?» «Эшу», — простонала Эва, прислоняясь к стене. «Зачем?» «Затем, что никто не будет оскорблять мою женщину. И не платить за это». Жестко, уже без ухмылки, ответил Эшу. «И пусть скажет спасибо, что я не отрезал ему яйца». «Ты рехнулся? Мануэл даже не успел до меня дотронуться». «Вот потому его причиндалы пока и на месте», — пожал плечами Эшу. «Все честно, Эвинья, и вообще, что такое? Мы не виделись 1/2, я скучал, видел тебя во сне каждую ночь, ждал, когда ты меня позовешь. Потом вспомнил, что ты не из тех, кто зовет, плюнул на понты и пришел сам. И что? Меня тут же ругают. Не желают даже обнять. Про поцелуи речи нет. Где справедливость? Что я плохого сделал? Ты, я вижу, меня не любишь?» Эва невольно улыбнулась, встала и упала в знакомые, горячие, крепкие, пахнущие сигаретами и кашасой объятья Эшу, своего брата и своего мужчины. «Как же я скучала, Винья! Почему? Ну почему ты меня не звала? За 1/2 ни разу. Тебе нравится меня мучить, да?» «Но я сама приехала бы через неделю, ведь уже каникулы». «Ждать целую неделю? Нет. Боже, я с ума от тебя схожу. Где твои шикарные сиськи? Где эта лучшая в мире задница? Где моя самая любимая? Да сними ты платье!» «Эшу, замолчи, перестань, я сама. Эшу, мне завтра в этом платье ехать в аэропорт». «Ну так прочь его, Эвинья. Быстрей, дьявол, я сейчас умру. Еще. Продолжай, любовь моя, еще. Мадонна, ни у кого больше нет такой женщины». Через 1/2 часа, завернутая в простыню Эва сидела, улыбаясь на подоконнике, и не спеша чистила банан. Эшу, в чем мать родила, сосредоточенно копошился в кухонном шкафчике. «Где кофе, Эвинья? Ну что это за порошок? Кто вообще из такого варит кофе? С ума сошли эти кариоки. Пахнет мылом. Даже зерна похожи на обезьяньи какашки, ей-богу». Бурча, он вытряхнул кофейные зерна на сковородку, умело обжарил их, сыпал в кофемолку, нажал кнопку, и адский треск наполнил кухню. Кариоки. Жители Рио-де-Жанейро. Эва, чудом не выпав из окна, в ужасе спрыгнула на пол. «Эшу, ты свихнулся! Габриэла здесь, за стенкой! Что она подумает?» «Иди и взгляни на свою Габриэлу», — фыркнул Эшу, пересыпая молотый кофе в джезву. «Она храпит, как портовый грузчик, а я пока сделаю тебе настоящий кофе, который подают на Терейро Донны Кармелы в Бротосе». Эва на цыпочках прокралась через темный коридор и убедилась, что Эшу прав. Подруга спала мертвым сном, разметавшись под простыней и улыбаясь. В руке ее был зажат смартфон. Взглянув на гаджет, Эва вспомнила обо всем, и счастливая истома мгновенно схлынула с нее. «Что случилось, Эвинья?» Эшу неслышно возник за ее спиной. Горячие ладони легли ей на плечи. «Я что-то сделал не так?» «Нет». Эва, задумчиво освободившись, вернулась в кухню. «Все хорошо. Как дела дома, как все наши, как себя чувствует Ашум после родов?» «Прекрасно». Эшу, стоя к ней спиной, разливал кофе в чашке. У них с Шанго теперь двое здоровых мальчишек. Через неделю увидишь их сама». «С малышами все в порядке?» «Конечно, что за вопрос? Что может быть не так с детьми Шанго? Их благословили все наши. Да это самые счастливые пацаны во всей Баии, вот так-то». Эва с улыбкой кивнула. Взяла чашку, полную черного сладкого, ароматного напитка. Сделала глоток, не сводя глаз с Ишу. Тот, прихлебывая свой кофе, лениво улыбнулся и недоумевающе нахмурился, услышав вопрос. «Что не так с твоей Аше? Я давно уже собираюсь спросить». «Моя Аше? Ты шутишь, детка?» Ишу недоверчиво усмехнулся. Лунный свет скользнул по его большеротой физиономии, исчезнув в глазах. «Что с ней такое может быть?» «Она опять сделалась какой-то голубой. Не смейся, это так». «Брось, Винни, это просто лунный свет». «Нет». Эва, забыв о кофе, подошла вплотную к Ишу. «Это не луна. Я заметила еще в прошлом году, но не придала значения. Какой-то странный голубой свет. У тебя над головой, ты сам его видишь?» «Эвинья». Эшу оставил чашку. «Я не могу светиться ничем голубым, я не фонарь в гей-клубе. Ты же знаешь мою Аше». «Мне ли ее не знать? Красная и черная. Потому и спрашиваю». «Не говори со мной так, будто я подцепил сифилис». Эшу наконец понял, что Эва серьезна. «Когда ты это заметила?» «Сейчас, когда ты говорил о детях Ашун. И в прошлом году видела тоже. Не всегда, но часто. Голубой свет то есть, то пропадает. Я думала, ты знаешь». «Это же надо. Заработать нимб, как у святого Тонья в соборе. Вот мама обрадуется». «Эшу, перестань валять дурака. Ты Ариша. И с нашей Аше не должно происходить ничего непонятного. На тебя никто не мог наслать порчу». «На меня?» Эва, тщетно стараясь скрыть охватившее ее смятение, в упор смотрела в широко раскрывшиеся, уже слегка испуганные глаза Ишу. «Успокойся. Пойми, это же не все время. Вот сейчас его нет. Постой. Я вижу это только тогда, когда ты говоришь со мной. Скажи что-нибудь». «Ну, что же сказать? Я люблю тебя». «Еще». «Утром жога на пляже в Маралине. Мой брат Ашоси, раздолбай, и Шанго тоже. Мама вчера вернулась из Ресифи. Ну, видно что-нибудь?» «Жога. Игра. Здесь капоэйра». «Пока нет. Давай дальше». «Минас Жейрас продула бои в полуфинале. Агуна вчера показывали по телевизору. Ашун родила близнецов». «Ты это уже говорил, и с ними все в порядке». «Конечно, в порядке. Что им здесь? Эвинье?» Волна лилово-голубого сияния внезапно ударила от Ишу. Чуждый холодный свет ошеломил Эву так, что она зажмурилась. «Ишу, я поняла. Кажется, это появляется, когда ты лжешь». Рядом воцарилась мертвая тишина. Медленно-медленно Эва открыла глаза. Кухня была полна лунного света. В серебристом пятне пустая кружка и брошенный Ишу окурок казались металлическими. Самого Ишу в кухне уже не было. «Ты в самом деле хочешь остаться дома?» — в последний раз спросил Мары, заходя в комнату брата. «Я могу отвезти тебя к матери?» «Не стоит. Ты опоздаешь на самолет». Мары кинул взгляд на часы, поморщился. «Будь она неладна, эта конференция. 10 дней пустого трёпа и банкетов, а у меня куча проектов стоит». «Это пиар, брат. Ашумара де Айо — комедийная личность и гордость бразильского искусства. Поддерживай свой имидж». Некрасивое, изуродованное оспинами лицо Абалу было совершенно серьезным. Он говорил с братом, не отводя взгляда от монитора компьютера и скролля бесконечный поток файлов. Мара озабоченно следил за ним. «Ты ведь не собираешься взламывать счета Национального банка?» «Зачем?» «Затем же, зачем и в прошлый раз, для развлечения. Они от этого вируса не могли потом избавиться 2 недели». «И не избавились бы, если бы я его не отозвал». Абалу, не оборачиваясь, усмехнулся. «Ну-ну, успокойся. «Ничего такого, у меня дела. Программу нужно дописать. И это новая защита для Лобос. Ты уберешься наконец, из дома? Такси ждет. «Я попрошу оба Янца зайти к тебе». «Мара!» Абалу резко развернул свое инвалидное кресло и сумрачно в упор уставился на брата. «Тебе обязательно нужно со мной поссориться перед отъездом?» «Конечно же нет. Что за чушь тебе приходит в голову, но...» «Ну так и не присылай никого ко мне. У Янца школа капоэйры, у оба ресторан. Наши красотки по уши в делах. А я никогда не скучаю один. Пора бы тебе привыкнуть. По крайней мере, целых 10 дней мимо меня не будет бегать твой кот Винсента, в чем мать родила. И другие натурщики тоже». «Перестань», — вспылил Мара. «Мы всегда старались тебе не мешать». Абалу, не ответив, отвернулся к монитору. С улицы снова раздался гудок такси. «Мне пора». Мара взял сумку, с минуту стоял в дверном проеме, глядя в спину брату. Тот упрямо смотрел в монитор. Мара вздохнул, улыбнулся, тихо напомнил. «Ведь со дня на день к тебе приедет сестра». «Эвинья приедет вовсе не ко мне». Мара только вздохнул. Его родной брат никогда не обладал легким характером, но в такие дни, как сегодняшний, Абалу был просто невыносим. Единственное, что можно было сейчас сделать, оставить его в покое. Иногда это работало, и Мара молча шагнул за дверь. Абалу остался один. По стеклу большого окна сбегал дождь. Снаружи метались под ветром мохнатые пальмовые лапы. Небо было безнадежно серым. В сердце вползала привычная тоска. А до полуночи было еще так далеко. Скрипнула дверь. Пританцовывая, вошла молоденькая служанка-негритянка. «Принести сеньору кофе, гуараны, воды. Скоро будем пить таблетки». «Кика, пошла вон», — ровным голосом приказала Балу. Кика, ничуть не обидевшись, положила руки Абалу на плечи, улыбнулась. «Сеньору скучно. Сеньор хочет развлечься, мы остались одни». Одна рука Кики легла на жесткие, заплетенные в короткие косички волосы Абалу, другая скользнула под футболку. Абалу не шевелился. Минуту спустя равнодушно спросил. «Мой брат платит тебе и за это тоже». Рука служанки замерла. Кика выпрямилась, в ее широко открывшихся глазах плеснула обида. Но она не сказала ни слова. Молчал и Абалу. На экране его компьютера, как сумасшедшие, мелькали файлы. «Может быть, отвезти сеньора в дом его матери?» Справившись с собой, почти обычным голосом спросила Кика. «Дона Жунаина будет рада. Я сейчас вызову такси и...» «Ступай прочь, запри дверь и иди домой. Если что-то будет нужно, я позвоню, а таблетки оставь на столе». «Как прикажет сеньор». Кика повернулась и вышла. Дверь хлопнула чуть громче, чем обычно, и Абалу хмуро улыбнулся. Чуть погодя, внизу по дорожке прошлепали сланцы. Щелкнул, раскрываясь зонт, и все смолкло. До полуночи Абалу запрещал себе даже заглядывать в Фейсбук. В доме неумолимо сгущалась темнота. Капли шуршали по крыше, бежали по стеклу. Абалу не отрывался от монитора. Взгляд его узких черных глаз сосредоточился на бегущих по экрану значках. Наконец, за окном совсем стемнело. Абалу откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Медленно, словно боясь, взглянул в нижний правый угол монитора, где были часы. Улыбнулся и открыл мессенджер. Габриэлла была в сети. Ее сообщение ожидало уже несколько минут. Там же висело письмо от сестры Эвы, и Абалу некоторое время медлил, выбирая, с какого начать. По его лицу скользнула виноватая улыбка, когда он щелкнул по иконке сообщения Габриэллы. В него были вложены фотографии, но их Абалу оставил на потом. Удовольствие он привык растягивать. Письмо было длинным, и, читая его, Абалу улыбался все шире. Как ему нравились эти порывистые, словно летящие фразы, по-мужски четкая манера описывать людей, события, книги, картины. Габриэлла писала, что она прочла те книги, которые он советовал, что ей понравился Пратчетт, а от Фаулза сделалось грустно, что Нил Гейман просто киношник, и это видно из каждой его строки, особенно в «Никогде», а Пратчетт мудрый, забавный и все знает про людей. Что из сериала «Американские боги» ей удалось скачать лишь первую серию, и слава богу. Когда кровища залила изнутри весь монитор, она выключила компьютер и после не могла уснуть полночи. Что в фавеле Росинья захватили заложников. В Атарде напечатали фотографию полковника Черепов Агуна де Айока и пишут, что начинается новая нарковойна. Что ее Габриэлы пьесу обещал прорецензировать сам Жоан Жалбейру. Вообрази, мой друг, какая это честь. Что выставка ее лучшей подруги в галерее Армадилу, к несчастью, отменяется по идиотской причине, и через неделю они вместе приедут на каникулы в Баию. Баия — родной город Эвы. Она знает там все закоулки, у ее тети дом прямо на Пилауринье. Ведь это же старый город, туристический квартал, не правда ли? У Эвиньи куча братьев и старшая сестра, с которыми она, Габриэла, давно мечтает познакомиться. С этого места Абалу перестал читать. По спине словно проволокли снизу вверх шершавый кусок льда. Постыдно затряслись руки. Он глубоко вздохнул. Медленно, словно через силу, выдохнул. Посидел какое-то время с закрытыми глазами, унимая дрожь в пальцах. И едва заставил себя щелкнуть мышью по фотографиям, присланным Габриэллой. Он уже знал, что увидит там. На залитом солнцем пляже обнимались, улыбаясь в объектив, две девушки. Одна в лимонно-зеленом, другая — в бело-розовом купальнике. Две мулатки, золотисто-бронзовая и цвета кофе с капелькой молока. Габриэлла и его сестра Эва. Только через час Абалу сумел заставить себя поднять голову и снова взглянуть на экран. Стояла уже глубокая ночь. В комнате было темно. Лишь край стола голубел в свете мерцающего монитора. Абалу оживил компьютер. Тяжелым стариковским движением открыл письмо сестры. «Абалу, я все понимаю. Я люблю тебя, я знаю, почему ты поступил так. Мне? Ты можешь ничего не объяснять. Ты почти ни в чем не виноват. Я уверена, ты не хотел ничего дурного. Но Габи — моя лучшая подруга. И сегодня вечером я впервые обманула ее. Я увидела фотографии о Шосе, которые послал ты. Те фотографии, которые делал Мара. На пляже у вас дома, у тети. Я ничего не сказала, Габи. Я не смогла этого сделать. Я просто не смогла. Я решила завтра отказаться от каникул в Баие. В конце концов, мне и в Рио найдется чем развлечься. Моя выставка отменяется, значит, можно спокойно вздохнуть и заняться иллюстрациями для Тодда Ливра. Я уже месяц не могу их закончить, а ведь аванс получен». «Буду ходить на Эпанему, буду видеться с Агуном, буду работать. Каникулы есть каникулы, в конце концов. Но в Баию я не приеду. А Габриэла без меня не поедет тоже. Это даст тебе время. Ты сможешь подумать и, возможно, все исправить. Я уверена, ты не мог представить, чем обернется твое развлечение. Но Габи без ума от тебя. Она влюблена до полусмерти в своего знакомого из Фейсбука с ником Абалуэе. Не делай ей больно». «Я очень ее люблю». Дочитав последние слова, Абалу закрыл глаза. С минуту сидел неподвижно, слушая не то шум моря, не то свое бешено колотящееся сердце. Затем придвинулся к столу. Написал в строке «Ответить». «Эвинья, я очень хочу, чтобы ты приехала в Баию. Парни и мама ждут тебя, твоя сестра оба сойдет с ума, если ты не приедешь. А Шун страшно расстроится». Эшу вообще свихнется, он уже месяц не может говорить ни о чем другом. И своих племянников ты должна увидеть, они чудесны. Прошу тебя, не отменяй каникул. Прилетай домой, прилетай ко мне, я скучаю. И возьми с собой свою подругу, как собиралась. Обещаю, я все решу сам». Абалу отправил письмо, откинулся на спинку кресла и, закрыв лицо руками, чуть слышно, беспомощно прошептал. «Мам...» Тишина, тьма, шелест капель, отчаяние. За окном, заштрихованным дождем, соткалось лилово-белое пятно света. Играя холодными искрами в брызгах воды, оно озарило стекло, просочилось в комнату и, наконец, Нанобуруку перешагнула через подоконник. «Я здесь, Абалуэе». Абалу развернул свое кресло. Изумленно воззрился на гостью, нахмурился. Медленно выговорил. «Что ты здесь делаешь? Я звал не тебя». «Не меня?» — без удивления переспросила она. «У тебя есть другая мать, мой мальчик?» «Моя мать Жанаина. Ты ошиблась. Уходи». «Жанаина?» — усмехнувшись, Дона Нана присела на край стола. «Ты никогда не думал о том, что моя сестра оказала тебе очень плохую услугу? Едва родив тебя, я сразу поняла, что жизнь твоя станет ужасной. У тебя злое сердце. Ты урод. Ты неизлечимый инвалид. Ты никогда не сможешь ходить. Тебя не полюбит ни одна женщина. Зачем, скажи, зачем таким жить на свете?» Абалу молчал. «Но ты был моим сыном, и я не хотела твоих страданий. Я оставила тебя в роддоме, зная, что через несколько дней ты умрёшь. Умрёшь, не познав боли, тоски, одиночества. Младенцы, знаешь ли, не чувствуют всего этого. Они уходят в небытие с улыбкой, не понимая, что теряют. И не теряя ничего. Но Жанаина всегда была дурой. Она пришла и унесла тебя. В полной уверенности, что совершает благодеяние, идиотка. Ты готов поблагодарить её за это? Ты был счастлив хотя бы один час в этой жизни?» «Вообрази, был», — ровным голосом отозвался Абалу. Нана усмехнулась, саркастически подняв бровь. Несколько раз сомкнула и разомкнула ладони. «Что ж, прекрасно, мальчик. Ты и в самом деле похож на меня. Но видишь ли, я Нана Буруку. Я создала из первородной глины голову первого человека, и все человеческие умы открыты мне, тем более мозги моих детей. Я знаю, ты научился закрывать от меня свое Ари. Ты очень умен, мой малыш, этого у тебя не отнять. Но в такие моменты, как недавний...» Нана непринужденно кивнула на спящий компьютер. «Твоя защита слабнет, и я снова легко вхожу в твою голову». «И...» Протянув длинную мускулистую руку, Абалу включил настольную лампу, прямо и холодно посмотрел в лицо Нана. «Знаешь, невежливо засиживаться ночью в доме человека, который даже не приглашал тебя в гости». «Как тебе не стыдно говорить так с матерью?» «С матерью было бы стыдно. А тебя я просто прошу уйти. Пока что прошу вежливо». «Я пришла предложить тебе сделку», — сухо сказала Нана. «От которой я не смогу отказаться?» — усмехнулся Абалу. «А чего же? Сможешь. Я уважаю твою силу, царь выжженной земли. Но мне кажется, что мы с тобой сумеем помочь друг другу». «Что же ты можешь мне предложить?» «Ты не спрашиваешь, что должен сделать?» Абалу молчал. Две белые бабочки суматошно носились вокруг маленькой лампы, глухо ударяясь о стекло и отбрасывая на потолок мохнатые тени. Дождь за окном пошел сильнее. Свет лампы озарял лицо Нана, делая его похожим на терракотовую маску. «Ты правильно сделал, мой, позволив Эве приехать в Баию и привести ее подругу. Это верное решение. Мне не составит труда сделать так, что эта девушка станет твоей». «Тебе это не под силу», — почти безразлично отозвался Абалу. «Не под силу? Мне? Не оскорбляй меня, малыш!» — холодно улыбнулась Нана. «Люди так глупы. Их мозги до сих пор ничем не отличаются от той глины, из которой я их когда-то делала. Нет ничего легче, чем управлять головами людей, поверь мне. Эта кариока будет твоей, даю слово. Ты ведь можешь спать с женщиной?» «Ты знаешь, что да». «Знаю. И это будет действительно Габриэла, не Иаба, с ее внешностью нет. До таких дешевых трюков я не опущусь. Иаба, в мифологии Кандамбле, демонесса, дьяволица, может принять любой желаемый облик». «К тебе, мой мальчик, придет она сама. И окажется в полной твоей власти. Более того, будет считать это счастьем». «Как долго?» — бесстрастно уточнила Балу. «Не знаю», — пожала плечами Нана Буруку. «С женщинами никогда нельзя ничего знать заранее. Но Габриэла ляжет в твою постель, причем добровольно и с радостью. Это я могу гарантировать. Тебе подходят такие условия?» «Допустим. Чего же ты хочешь взамен?» «Немногого. Ничего такого, что ты не смог бы, мой Абалуэй. Обернись». Недоумевая, Абалу развернул кресло. На стене над его головой рядом с Элике Абалуэе, связкой коричневых, желтых и белых бусин, висел сухой колибас, заткнутый соломенной пробкой. Абалу изумленно посмотрел на него, затем повернулся к матери. «Мой колибас? Оспа? Но это же... нет. Ты ведь шутишь? Нет». «Почему?» — не меняясь в лице, спросила Нана. «Потому что его запечатали на Макумбе много лет назад. Так решили Ариша, даже Ишу сказал тогда да. И с тех пор колибас не открывали. Да никто и не может его открыть, кроме меня». Абалу недоверчиво усмехнулся. «Ты сошла с ума, Нана Буруку? Зачем тебе понадобилось выпустить черную оспу и убить полгорода?» «Мальчик, ну за кого ты меня принимаешь?» Слегка поморщилась Нана. «Ничего такого мне не нужно. Я пока еще в своем уме. Болезнь, которая закрыта здесь...» Она протянула руку через плечо Абалу и легонько постучала накрашенным ногтем по шероховатой стенке колибаса. «Уже не та, что была когда-то. Ариша запечатали ее своими заклятиями, и оспа ослабела. Она больше никого не убьет. Ну, разве что сделает похожим на тебя. Детей она вовсе не сможет коснуться. Эшу не допустит этого, и...» Ариша Эшу считается покровителем всех маленьких детей. «Тебе не позволят так поступить, и зачем тебе это?» «Я не нуждаюсь ни в чьем позволении и не обязана отчитываться ни перед кем, но отвечу. Мне нужен Бротос. Пустой, очищенный от той швали, которая торгует наркотиками в переулках и крадет все, что видит под покровительством твоего брата Шанго. Я не могу, видишь ли, ждать, пока эти выродки сами перестреляют друг друга. У меня на руках большой бизнес. Мне нужен этот район. Болезнь очистит фавелы в Бротосе. Кто не заболеет, тот уйдет сам, спасаясь. Просто, не так ли?» «Но Шанго никогда не допустит тебя в Бротос, это его место. Там повсюду его Терейра. Повсюду гремят атабаки в честь повелителя молний». «Шанго? Поверь мне, у Шанго скоро заболит голова совсем о другом. Жизнь без мозгов крайне хлопотна, знаешь ли». Нана с гримасой отвращения развела руками. Встала, прошлась по комнате. Осторожно сняла со стены колибас и положила на колени Абалу. «Никто, кроме тебя, не откроет этот сосуд. Помоги мне, мой мальчик, а я помогу тебе. И никто ничего не узнает. Женщина, которую ты любишь, придет и будет умолять тебя овладеть ею. Вы с ней будете счастливы, и это обойдется тебе всего лишь в несколько пятнышек на коже сброда, наводнившего Бротос. Только несколько пятнышек, Абалуэя, и Габриэла будет твоя». Абалу молчал, уставившись в пол. А когда через минуту он поднял взгляд, Нана Буруку уже не было в комнате. Два мотылька продолжали с тупым стуком ударяться о стекло лампы. На коленях Абалу, отбрасывая на пол круглую тень, лежал заткнутый пучком соломы колибас. Абалу пристально смотрел на него. Его корявые, сильные, привыкшие к костылям руки, отчаянно дрожали, и он никак не мог стиснуть их в кулаки. Нана Буруку вышла из дома под дождь, улыбнулась, извлекла из сумочки маленький айфон и с минуту смотрела на его экран. Улыбнулась еще шире. Выскользнула за калитку, задумалась на миг и оставила ее открытой настежь.